Глава 25. Бакшиш. В кабинете Иверсона их было трое. Иверсон восседал на высоком стуле за чисто прибранным столом, а Беата и Харри располагались перед ним на стульях пониже. Этот трюк со стульями в общении с подчиненными настолько широко известен, что ничего не стоило попасть впросак, полагая, будто он уже не используется. Но Иверсон придерживался другого мнения. Опыт подсказывал ему, что основополагающие методы работы никогда не выходят из употребления. Харри поставил свой стул слегка наискосок, чтобы можно было поглядывать в окно. Оно выходило на гостиницу «Плаза». Круглые облака нависали над стеклянной башней и городом, но дождем все не проливались. Харри совсем не спал ночью, хотя принял болеутоляющее после того, как в травмопункте ему сделали противостолбнячный укол. Его рассказ о напавшей на него бездомной собаке был слишком оригинален, чтобы прозвучать достоверно, и настолько близок к истине, что его версия никого не убедила. Шея у него распухла, и края жесткой повязки врезались в кожу. Харри знал, как больно ему будет, если он попытается повернуть голову в сторону разглагольствующего Иверсона. Но также точно он знал, что не стал бы этого делать, даже если бы это не причинило ему вообще никакой боли. «Итак, вам нужны авиабилеты до Бразилии, где вы собираетесь продолжить расследование», — сказал Иверсон. Он провел рукой по совершенно чистой столешнице, словно хотел протереть ее, и сделал вид, будто старается подавить улыбку. «Но ведь заведомо известно, что забойщик находится в Осло и готовит новые ограбления, так?» «Нам неизвестно его местонахождение», — ответила Беата. «Вообще не факт, что он в Осло, но мы надеемся найти дом, который, по словам брата, он купил в Порту-Сегуру. Если мы его отыщем, значит, найдем и отпечатки, и если они совпадут с теми, что мы имеем на бутылке из-под Кока-Колы, у нас будут железные улики, так что поездка окупится на все 100». «Да ну! И где же эти отпечатки, о которых известно только вам и никому другому?» Беата безуспешно попыталась обменяться взглядами с Харри. «Раз уж мы договорились вести расследование независимо друг от друга, то и решили не раскрывать наши карты. Пока». «Милая Беата», — начал Иверсон и прищурил правый глаз, — «ты говоришь «мы», но я слышу только Харри Холли. Я уважаю стремление Холли работать по предложенному мной методу, но мы не можем ставить принципы выше возможности совместно добиться результатов. Поэтому повторяю, о каких отпечатках идет речь?» Беата в отчаянии посмотрела на Харри. «Что скажешь, Холли?» «Мы продолжили работу по принятому плану. Пока». «Ну, как хочешь», — сказал Иверсон. «Но в таком случае забудьте об этой поездке. Вы просто можете связаться с бразильскими полицейскими и попросить их помочь вам раздобыть отпечатки». Беата кашлянула. «Я уже все проверила. Нам придется отправлять письменный запрос начальнику полиции штата Баия, после чего тамошний прокурор рассмотрит дело и, возможно, разрешит провести в доме обыск. Тот, с кем я говорила, сказал, что если у нас нет знакомств среди бразильских чиновников, решение вопроса, как показывает практика, может затянуться на срок от 2 месяцев до 2 лет». «Мы заказали билеты на завтрашний вечер», — сказал Харри и стал внимательно разглядывать ноготь на среднем пальце. Иверсон рассмеялся. «О чем ты говоришь? Вы приходите ко мне, просите денег на билеты в другой конец земного шара, а сами не желаете даже обосновать необходимость такой поездки. Вы без всякого разрешения задумали провести в доме обыск, и даже если вы действительно отыщете доказательства, суд отвергнет их, как добытые незаконным путем». «Трюк с кирпичом», — тихо произнес Харри. «Что-что?» «Неизвестный бросает в окно кирпич. А тут совершенно случайно мимо проезжает полицейский патруль, которому в таком случае не нужно никакого разрешения, чтобы проникнуть в дом. Им кажется, что в гостиной пахнет марихуаной. Мнение субъективное, но оно дает основание для немедленного проведения обыска во всем доме. Вот так мы и добудем на месте улики в виде отпечатков пальцев. Все по закону». «Короче говоря, мы думали о том, о чем ты говоришь», — поспешила вставить Беата. «И если мы отыщем дом, то отпечатки добудем законным путем». «А как?» «Надеюсь, без кирпича». Иверсон покачал головой. «Мне все это не нравится. Я категорически против вашей поездки». Он поглядел на часы, давая понять, что встреча окончена, и добавил с тонкой змеиной ухмылкой. «Пока». «Ты что, не мог хотя бы ему возразить?» — спросила Беата, когда они, выйдя из кабинета Иверсона, шли по коридору. «А зачем?» — ответил Харри и осторожно повернул голову. «Он же все заранее решил». «Но ты ему даже шанса не дал передумать и оплатить нам командировку». «Я дал ему другой шанс, чтобы на него не наехали». «Что ты имеешь в виду?» — они остановились у лифта. «Я ведь говорил, что нам даны некие полномочия по этому делу». Беата повернулась и посмотрела на него. «По-моему, я понимаю», — медленно сказала она. «И что теперь будет?» «Отъезд. Не забудь крем от загара». Дверь лифта закрылась. Позднее, в тот же день, Бьярн и Мюллер рассказал Харри, как оторопел Иверсон, когда начальник полицейского управления лично сообщил ему, что направляет Харри и Беату в Бразилию, а командировку оплачивает отдел грабежей и разбойных нападений. — Ну что, теперь доволен собой? — спросила Беата, когда Харри собрался домой. Но когда Харри проходил мимо плазы, и тучи наконец-то разродились дождем, он, как ни странно, не чувствовал никакого удовлетворения, а только смущение, недосып и боль в затылке. «Бакшиш!» — заорал в трубку Харри. «Что это еще за бакшиш такой, черт побери?» «Да элементарная взятка! Отблагодарить надо!» — сказал Эйстин. «В этой проклятой стране без бакшиша никто и пальцем не пошевелит!» «Дьявол!» — Харри стукнул ногой по ножке столика, стоящего перед зеркалом. Аппарат качнуло в сторону, и трубка выпала из рук. «Алло! Харри! Ты куда пропал?» — трескуче прозвучал голос Эйстина из лежащей на полу трубки. Больше всего Харри хотелось там ее и оставить. Бросить все или зарядить на полную мощь пластинку «Металлики», одну из старых. «Соберись, Харри!» — пропищало на другом конце провода. Харри наклонился, стараясь, правда, не опускать голову, и, наконец, поднял трубку. «Сорри, Эйстин. Так сколько, ты говоришь, они сверху требуют? 20 штук египетских, 40 штук норвежских, и номер сразу будет у меня. Они что, голову нам морочат, Эйстин?» «Конечно! Так нужен нам номер этого абонента или нет?» «Деньги будут. Не забудь только расписку взять, окей?» Харри лежал в постели, ожидая, когда подействует тройная доза успокоительных таблеток, и перед глазами у него маячила школьная крыша. Последнее, что он увидел перед тем, как провалиться в темноту, был сидящий на краю и болтающий ногами мальчишка, который глазел на него сверху вниз.